Глава 16. Восковые крылья. Армия Зосиона была полностью разгромлена всего за несколько минут боя, число раненых постоянно росло. Место разом отступивших по приказу Эмилии солдат людей на передовые заняли магические куклы, которые были рождены Элеонорой. Эджиналианы мгновенно порубили солдат богов и разделили их построение ровно пополам. Затем они напали на бога-заклинателя Дурзуака, который находился в глуби отряда, и рассекли его одним ударом. В тот же миг барьер, защищавший солдат богов, исчез. «Давайте, девочки!» По команде Элеоноры хор владыки демонов взял Анусовы палки на изготовку. «Имитация Джиогре!» Обрушивающиеся одно за другим солнце вязкого Гальдо Аска смели солдат богов. Теперь, когда их построение развалилось, а средство защиты от магического обстрела было утрачено, у солдат божественного войска не было шансов на победу. Видимо, поняв это, они тут же начали отступать. Боги удалились от девушек, подобно отходящей волне. Ни капли не верящие в победу и приготовившиеся даже к смерти солдата Зосиона воодушевились и изо всех сил издали победный клич. Не расслабляясь, Эмилия приказала им убедиться в отсутствии каких-либо засад, но похожие волнения были излишние. «Знаешь, а зачем ей для защиты вообще нужны мы, если вы способны на такое?» Обратилась Эмилия к Элеоноре по Ликсу, однако сразу та на её вопрос не ответила. «Мисс Элеонора?» «Нет, на самом деле ей вообще не стоит использовать это. Ведь одно лишь создание канала связи оказывает на Элеонору огромную нагрузку. Она не выдержит, если ещё Джиналин использует из мира богов». Проникновенная жалоба Энна Суоны вынудила Эмилию пойти на попятную. «Ну ты чего? Это же был секрет. Узнав о поддержке в лице Джиналин, боевой дух солдат поднимется, да и геройский парламент уговорить будет проще». Ослабшим голосом сказала Элеонора. В мире богов находится ещё 1000 джинален, необходимых для поддержания магической линии. Применив их ещё и на Земле, она превысит предел в 100 тысяч псевдооснов. Как и сказала Энна Суона, это оказывает на неё большую нагрузку, но, увы, сейчас мы пока не можем дать ей отдохнуть. «Прости». Энна Суона сложила крылышки на своей голове. «Не унывай. Я вовсе не злюсь на тебя». Эмилия с мрачным видом отправила ликс геройскому парламенту. «А членом геройского парламента — это Эмилия. Благодаря помощи от армии владыки демонов мы отбили атаку божественного войска. Мы устроим здесь опорный пункт и используем его в качестве оборонной сети Геродита. Возражения есть?» «Отбили? Ого, отбили? Меньшего от вас не ожидал, директор Эмилия. Отлично сработано, господа. Я надеюсь, что ни у кого нет возражений». Ллойд опросил всех членов геройского парламента, и теперь, когда Эмилии удалось оттеснить врага, никто из них, похоже, не возражал. «Полагаемся на вас, директор Эмилия!» «Что насчёт священного озера Академии Героев?» «Давайте обсудим это в другой раз. Эту проблему нельзя решить быстро!» Едва Ллойд это сказал, как на равнине стало немного темней. Если поднять взгляд к небу, то можно увидеть, что солнце разрушения затмило ещё сильней. Надвигалось солнечное затмение. «Мы отбросили врага и выиграли немного времени. Продолжим в Геродите. До встречи!» Ликс был прерван. Эмилия сделала глубокий вдох. «Неужели им не хватает компетентности?» «Ах. Да уж, похоже, нелегко и приходится. Однако сейчас я не могу вести себя излишне невозмутимо. Мне хотелось бы узнать, что происходит на Земле». «М? Ага, ладно, поняла», — ответила Элеонора на посланный мною Ликс. «Если бы я мог соединиться с Землей напрямую, всё было бы быстрее, но мы такую роскошь себе позволить не можем». «Что случилось?» — спросила Эмилия. «Она хочет узнать обстановку на Земле. Вам что-нибудь известно о Дельхейде?» «За этим лучше обратиться к Раю. Он знает больше моего. Я перегружена разборками с азисионскими дурнями». «Вау, я смотрю, у вас много накипело на душе, мисс Эмилия». Услышав это, Эмилия снова вздохнула. «Казалось бы, поодиночке хорошие люди», — начала Эмилия со стекленевшим взглядом. «Но я не понимаю, почему, собираясь вместе, они начинают нести чушь. К тому же эти олухи слишком привыкли к миру. Неужели они думают, что не умрут? Почему бы им просто не заткнуться, раз они ни на что не способны во время чрезвычайных ситуаций?» «А, всё ясно, понимаю. Расслабьтесь». Попыталась успокоить её Элеонора, на что Эмилия со смущённым видом прошептала: «Забудь об этом, пожалуйста». После чего отправила Ликс в другое место. «Мистер Рэй, мисс Миса, свяжитесь со мной, как только ситуация на фронте уляжется. Вас вызывает владыка демона Фанос, так что поторопитесь». Пришел ответ с той стороны, Эмилия бросила им пару слов и объяснила сложившуюся ситуацию. «Вот как? Еще и мистер Эльдмейт? Я поняла». Эмилия обернулась к девочкам из союза поклонников и сказала им и командирам. «Я на время вернусь к Городит. За главных здесь остаются командиры отрядов и хор владыки демонов. Как заметите врага, немедленно доложите мне об этом». «Хорошо. Есть!» Эмилия нарисовала магический круг Гатама, направила в него из пальцев магическую силу, и в этот миг у нее все перед глазами окрасилось белоснежный цвет. «Вы научились Гатаму, мисс Эмилия? Если бы мне пришлось метаться между работой в Геройском парламенте, Академии и устранением враждебных сил полетом, то я не сдюжила бы, даже имея много тел. Но я пока плохо им владею, поэтому мало куда могу телепортироваться». В следующее мгновение она увидела врата королевской столицы Городита и священное озеро. «Здесь мы встретимся с Рэем и остальными». С этими словами она направилась к священному озеру. Немногим выше его поверхности при помощи святой воды был нарисован огромный магический круг. Для людей нынешней эпохи это весьма крупномасштабная магия. Судя по всему, заклинатели в озере фокусировали магическую силу в одном человеке Асурой. В озере было видно несколько людей в униформе Академии Героев. Учитывая, что Эмилии не дали разрешения выпустить их на поле боя, можно с уверенностью предположить, что здесь находятся все ученики Академии. «А? Что это они делают? Похоже на формулу, которую мне раньше приходилось изучать в Академии Героев. Барьерная магия дальнего действия – Рэя-Конец. Если в двух словах, то это заклинание возводит барьер в отдаленной области, расплескивая вдали святую воду». «А-а-а!» – вспомнив, воскликнула Элеонора. Судя по формуле, Рэя-Конец был наведен в небо. Геройский парламент постановил сдержать то жуткое солнце в небе этим заклинанием. «Ха-ха-ха-ха!» Раздался смех, и прямо за спину Эмилии, смеясь, телепортировался демон с цилиндром на голове и тростью в руке. «Царь тлеющий смерть Эльдмейт!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Неудержимо засмеялся он, потом посмеялся и еще раз посмеялся. И продолжал смеяться. «Мистер Эльдмейт, я из одних ваших внезапных появлений со смехом ничего не пойму». «Нет, но ты же сама все только что слышала, не так ли? Магия владыки демонов!» «Они в самом деле собираются приблизиться к солнцу на восковых крыльях! Ха-ха-ха-ха! Опрометчиво! Опрометчиво! И что хуже всего? Опрометчиво! Они что, собрались танцевать вальс некомпетентности тремя важнейшими ее составляющими? Незнанием, бездействием и бессилием!» Не обращая внимания на ошеломленную Эмилию, царь тлеющей смерти не спеша поднял трость и указал ей на солнце разрушения. «Это солнце разрушения Сар-Жильдонавы! Что 2000 лет назад было наконец низвергнуто, когда бросившие ему вызов и готовые сгинуть могучие демоны доставили к нему владыку демонов и его правую руку. И сейчас жареным от него пахнет гораздо сильнее, чем тогда». Уголки губ Эльдмейда приподнялись от радости. «Брось эту затею! Вы его не то что не сдержите, но даже до неба, где оно парит, не доберетесь. Сейчас вы можете лишь одно». Он прокрутил трость и указал ей на Эмилию. «Готовятся бежать со всех ног!» «Мы бы с радостью, да только не можем». Из священного озера вынырнул синеволосый парень в очках, ученик Академии Героев, Элидриана. «Ведь мы не в том положении, чтобы перечь решением Геройского парламента. Думаю, у них в голове не проскакивает даже мысль о том, чтобы бросить плод человечества, королевскую столицу Городит и сбежать». «Как-то так», — показал Сахайна, светловолосый паренек в пунцовой униформе. «Забавно, что тут с одного взгляда понятно, что это невозможно, но их магические глаза не могут даже ощутить магическую силу солнца». Следующим из озера поднялся рыжеволосый парень Лаос. «Если по чесноку, то мы бы уже слиняли, но тогда нам не удастся защитить людей в Городите». Пожаловались те трое, хотя взгляд у них был решительным. Царь тлеющей смертью ухмыльнулся, видимо, ему пришлось это по душе. «Понятно, понятно, ясно, ясно. Значит, вы в курсе, что это невозможно. Однако, чтобы не свергнуть эту штуку без владыки демонов, нам придется сотворить чудо. Не так ли, герой Канон?» Эльдмейт обернулся туда, куда только что телепортировались Рэй и Мисса, проявившие свою настоящую сущность. «А нас успеет вовремя?» — спросил Рэй Эмилию. «Дельзагейт и Верастуан Зета находятся где-то в мире богов, и мы сейчас ищем их. Если найдем, то у нас, по идее, должно получиться нейтрализовать полномочия богинь разрушения и созидания. Однако Анна сказал, что лучше всего было бы остановить солнце разрушения тут, у вас!» Передала Элеонора мои слова по Ликсу. «Еще он хочет узнать текущую ситуацию на Земле». Услышав это, Эльдемейт начал все разъяснять. «Кажется, несколько божьих дверей появилось пристанище духов. Под командованием правой руки владыки демонов и великого духа матери они занимаются их устранением. Солдаты божественного войска объявились также в разных регионах Дельхейда и напали на города. В подземных глубинах ситуация примерно такая же». Видимо, в мире богов этот храм из полярного сияния, где сейчас находится Элеонора с Зессией, далеко не единственное место, где производились солдаты божественного войска. Как только солнце разрушения появилось в небе, они разом начали свой марш. А на беспомощных граждан они нападают, вероятно, с целью не дать собрать силы для низвержения солнца разрушения, а как только время истечет и наступит солнечное затмение, на землю обрушится еще большая опасность. «По моим расчетам, максимум мы сможем раздобыть 4 летающих корабля крепости. И мне хотелось бы, чтобы отправились вы двое. М?» Эльдмейт указал кончиком трости на Рэй и Мису. «Отсечь судьбу солнца разрушения мечом духов богов и людей? Ну, знаешь ли, даже легендарным священным мечом не всегда можно вот так вот взять и удачно разрубить что-либо. Эта штука не демонического происхождения. Это божественная сила!» Царь тлеющей смерти взглянул на Рэя, и тот, как всегда, без особого рвения улыбнулся. «Если разрубить будет нужно, я это сделаю. Раз внутри него нет богини разрушения, то сделать это будет проще, чем когда это делал Ланос». «Ха-ха-ха! Узнаю нашего героя! Вот это я понимаю настрой!» Эльдемейт посмотрел на Эмилию и ребят из Академии Героев. «Полагаю, больше проблем не возникнет, если только кое-кто не захочет помотаться вокруг солнышка на восковых крыльях. Что там скажут большие шишки, нам плевать. Мы не собираемся вам мешать», — сказал Лоос. Эльдмейт ткнул трость ему в лицо. «Прекрасно, прекрасно, ну прекрасно, не правда ли? Делать, что должно, даже если это значит пойти против власть имущих. Не каждый такое сможет». Оставив трость парить в воздухе, Эльдмейт наигранно поаплодировал им. «Подсобите-ка нам на сей раз, мудрые герои. Даже восковые крылья могут сослужить хорошую службу, в зависимости от того, как их использовать. Ну, мы готовы подсобить вам, если сможем. Честно говоря, мы пока не знаем, что скажет геройский парламент», — сказал Лидриана. «Ха-ха-ха! Ну и плевать, плевать, плевать на них! Просто игнорируйте слова глупцов. Если вы не сможете сделать то, что вам скажут, они все равно спихнут всю ответственность на вас, а? Но если вы достигнете результата, то станете настоящими геройскими фигурами. В худшем случае... «Если вас вдруг обвинят, приходите в Академию Владыки Демонов!» Эльдемейт ухмыльнулся, как бы говоря, что позаботится о них. Возможно, ему интересна магия героев. «Нас устроит даже самый худший вариант», — сказал Хайне, и они втроем посмотрели на Эмилию. «Забудьте о всяких мелочах и приложите максимум усилий, чтобы выжить. Если вы умрете, все будет кончено». С этими словами Эмилия пошла вперед. «Куда это вы?» — спросила Миса. «Пошла разговаривать с дурнями», — слегка обернувшись, сказала Эмилия.